Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Мы привыкли просить Господа: «Господи, помилуй, подай, Господи». В скорбях и болезнях, даже если прежде не молились, взываем: «Господи, помилуй, Господи, помоги». Мы редко благодарим Бога. Получив что-то, забываем, а потом вспоминаем о Боге только тогда, когда опять случается какое-то несчастье, какая-то неприятность приходит в наш дом. Батюшка, как устроить свою духовную жизнь так, чтобы она была более размеренной, более последовательной? И как научиться постоянно быть с Богом? Христос воскресе! Да, матушка Иоанна, это самое главное – быть с Богом. Для того, чтобы быть постоянно с Богом, надо повернуться лицом к Богу. Это имеется в виду как? Надо душу свою очистить, потому что Дух Святой живет только в чистой душе. Для того, чтобы повернуться к Богу лицом, это имеется в виду, надо отвратиться от греха и начать служить Богу. Это служение, оно должно быть и душой, и телом. Чтобы и тело участвовало в богослужении. Для того, чтобы сохранить душевный мир и направить свою душу к Богу, должно все участвовать в этом. И человек должен постоянно ходить в церковь, и должен и поститься, и делать земные поклоны, и читать молитвы. Не только по молитвеннику, утренней, вечерней молитве, акафисты, каноны, Евангелия, но надо и научиться говорить с Богом, рассказать Ему все свои нужды, все болезни душевные, все тревоги, все скорби. Вот когда к нам приходит близкий человек, и мы с ним делимся своими скорбями, все ему рассказываем. А ведь Господь – это наш Отец. Бог – это любовь. И очи Господни непрестанно нас взирают. Он знает все наши мысли, тайны сердца. И Он постоянно ждет, когда мы с Ним будем говорить. Ведь Он сам сказал: «Просите, дастся вам. Стучите, откроется вам». То есть Господь этим самым нам предлагает, чтобы мы обращались за помощью кому? К Богу. Но представьте себе, человек утром встал без молитвы, на работу пошел без молитвы, весь день работает тоже без молитвы, вечером спать ложится без молитвы. Вот этим путем человек, он уже не служит Богу. Он не спасается, он погибает. Поэтому православный христианин, он должен как свою жизнь настроить? Первое. Должно быть покаяние. То есть очистить душу от всех пороков и страстей. От всех грехов. Чтобы ничего его не волновало, не беспокоило. И тогда он с сокрушенным сердцем, с покаянным чувством будет обращаться к Богу. И это начинать надо когда? Вот когда человек лежит в постели, и когда он просыпается, то сразу должен сложить 3 перста и 2 прижать, осенить себя крестом, быстро встать, поклониться Господу и сказать: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Господи, сохрани меня от всех врагов, видимых и невидимых. Умножь во мне веру. Если у нас есть какая-то страсть, то ли гнев, или злоба, или любим осуждать, раздражаться, гневаться. Ну, мало ли бывает какой страсти. Господи, избавь меня от этой страсти». И надо сказать: «И Господи, спаси меня от внезапной смерти, дай мне кончину благую, христианскую, непостыдную и доброго ответа в день страшного суда». Этими же словами должны поблагодарить Матерь Божию, попросить благословения этот день, ангел-хранителя. Быстро одеться, умыться, и чтобы не допускать никаких посторонних мыслей. Это самое главное. Вот эти первые минуты своей жизни, начиная с дня, чтобы бес не вложил свои мысли. И вот когда мы в молитве, когда мы в Боге, тогда все по-другому пойдет. И, конечно, если мы с утра хорошо помолились, с покаянным чувством, со вниманием, тогда на душе легко и свободно. И вот вся наша жизнь дня должна быть заполнена только добрыми делами. Мы уже не должны для себя жить, а должны жить только для ближнего. Почему я об этом говорю? Потому что Христос говорит, что мы должны ближнего любить, как самого себя. Допустим, если за столом сидим, и мы себе там отложили рыбку, то в первую очередь надо отложить эту рыбку хорошенькую, вкусненькую, ближнему, а потом себе. Вот и на этих мелочах проявляется любовь наша. И мы себя видим, насколько мы скупы, насколько мы любим себя, и насколько мы не уважаем, не любим ближнего. Когда все только для себя. Для чего это мы все говорим? Когда мы делаем добро ближнему, в это время Господь нам посылает благодать. А благодать в душе дает мир, тишину и покой, и радость. Выше этого ничего на земле нет. Деньги – это резаная бумага. Это хлам. Представьте себе, человек лежит, живет, допустим, в лесу, ему эти деньги не нужны. Ему душевно мир нужен. Любовь к ближнему нужна. Вот это у нас отсутствует. Особенно, как никогда, в это время самым большим оружием у нас являются деньги. У нас утром встаем, в голове не Господь, не спасение души, а деньги. Где их взять? А Господь сказал: не думать об этом. Надо думать о том, как спасти свою душу. И тогда Господь все восполнит, все даст нам. Ведь если Господь одним словом вызвал из небытия в бытию великую вселенную, ну что ему стоит человека обогатить? Ничего. Самое главное богатство, богатство внутреннее, это красота души. Почему? А потому, что наша душа, она переходит в вечность. И придет такое время, когда тело наше изнашивается, умирает. Но потом все мы воскреснем. И душа наша войдет в тело, а тело будет духоносное. Как вот Христос воскрес, Он явился к ученикам при закрытых дверях, с ними кушал пищу, пил воду. и удалиться неизвестно куда. Вот точно такую же плоть все люди будут иметь после всеобщего воскресения. Поэтому мы должны, живя в этой жизни, готовить себя к вечности. И нельзя думать, что вот я доживу до 70 лет, а мне сейчас пока 20. Об этом не надо думать, потому что неизвестно, когда кого Господь призовет к ответу. Потому что мы видим на кладбище и старые, и молодые, и юные. Быть готовым в любой момент. Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Поэтому знай свою греховность, знай свое ничтожество, что мы ничто, и Господь нам предоставляет возможность, посылает нам добрых людей, которые могли бы нам показать болезнь нашей души, могут нас оскорбить, обидеть, сказать о нас нехорошее. Не надо на них обижаться, дуться. Это добрые люди нам показывают, насколько мы больные духовно. Когда человек духовно здоров, если его оскорбляют, обижают, у него нет обиды. Он, наоборот, желал бы этому человеку сделать доброе что-то. Поэтому Христос и говорит: «Врагов ваших любите, благотворите им, не проклинайте никого, всех любите». Это ценность огромная. И Господь говорит, если кто-то из вас желает вот, иметь душевный мир и покой, говорит, научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. То заповедь, которую нам Господь дает, она очень проста. Как вот отец, то есть Алексей Ильич Осипов говорит, что Господь нам предлагает кресло. Милый мой, садись в кресло, тепло, уютно, хорошо. А человек, имея свою свободную волю, а я не хочу сидеть в кресле. Я хочу сесть на раскаленную плиту или сесть на кол. Но Господь не запрещает. Ну, пожалуйста, садись, но это тебе будет плохо. То есть в те заповеди, которые нам Господь дает, Он дает только с определенной целью. Для того, чтобы мы себя здесь на земле чувствовали свободно, чтобы имели радость и мир, и покой, и чтобы любили ближнего. Но сейчас, как никогда, особенно после перестройки, когда многие люди видят, что храмы открываются, что проповедуется Слово Божие, демон, который живет в нашей душе, человек противится святости. Он не хочет этого. Почему? Да потому что вот сидеть на колу, на раскаленной плите, это очень хорошо. И многие мучаются, и в больницу попадают. Становятся алкашами, наркоманами, раздраженными, злыми. Нет ни мира, ни радости, ни покоя ни в одной семье. Там, где нет Бога. Конечно, нет молитвы, нет Бога, нет любви, нет ни радости, ни мира и ни покоя. Поэтому христианин православный должен начинать свой день с молитвы. И весь день проводить только в молитве, чтобы каждый шаг, каждое дело было с молитвой. И оно очень интересно. Допустим, человек помолился минут 20, там 40, 50, кто сколько сможет. Почитал Евангелие, молитву Иисусову. За час можно прочитать, там, допустим, 500 раз, не торопясь со вниманием, с покаянным чувством. Человек уже себя настроил на молитву. Как святые отцы говорят, вот на мельнице с утра засыпал что-то, весь день будет молоть. Так вот и мы заложили в свою душу молитву. И она весь день будет у нас в уме. А многие люди, может быть, и в сердце. Но этому надо научиться. И вот в течение дня себя надо настроить так. Допустим, выходим из дома, должны прочитать молитву. Господи, благослови. Выходим. Надо сделать так, перекрестить дорогу, чтобы никто не видел. Хотя бы маленьким крестом. Господи, благослови. Допустим, даже человек, если в машине едет куда-то, Господи, благослови. Из одного города в другой. Ну, допустим, из Москвы во Владимир. Господи, благослови до Владимира. И перекрестить дорогу. И с молитвой Иисусовой ехать. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. И, конечно, когда садишься за руль, никогда не рвись вперед. Впереди там жизни нету. Жизнь твоя за рулем. Вот ты сейчас сидишь за рулем с Богом и молись. Потому что впереди жизни нет. Ведь многие люди не дожили. Рвались вперед и вдруг залетели не туда. И не доехали. Так что надо всегда с молитвой ехать, не торопясь, спокойно. Ведь и люди же ездили на лошадях, и пешком шли в большие города. Так что Господь всегда с нами. И вот, когда идем мы на работу, если даже физически работаем, работа в руках, молитва в устах. Этому надо научиться. Само по себе это не придет. Даже хозяйка дома, даже убирает в квартире своей, должна все делать с молитвой. Господи, благослови меня убрать квартиру, помыть посуду. Господи, благослови приготовить обед. Ведь эти слова, они несут энергию. Уже пища будет Богом благословенная. Даже много соли, конечно, сыпать не надо, но если кто желает немножко посыпать, крестообразно кастрюлю посыпал со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И воды даже налить в кастрюлю тоже со словами «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Слова несут энергию, божественную благодать. И, конечно, готовя пищу с молитвой, и тогда эта пища будет вкусная, и она будет для здоровья. А ведь многие встают с утра, начинают скандал устраивать, очень много скверных слов, и пища вся скверняется. И человек эту пищу вкушает, и он заражается от этой пищи, становится злым. Ведь вся жизнь его пропитана, и одежда пропитана грехом, и весь воздух в квартире, все стены пропитаны грехом, скверными словами. Ведь и наше тело пропитано этим грехом. То есть все пропитано этим злом. Оно никому пользы не приносит. И мы это зло, то есть демона злого, носим в себе. В нас Бога нет, Духа Святаго нет. Вот что самое страшное. А вот надо себе приучить покаяться во всех грехах и постоянно пребывать в молитве. Если вдруг какой-то грех, кого-то осудили, или чуть забылись, возвысили голос на ближнего, прям сразу сказать: «Господи, прости, я осознаю, что я судила ближнего, потому что единый судья – это Господь, а мы все подсудимые. Господи, прости, я лишнего поел. Господи, прости, я лишнего поспал. Господи, прости, мало молился, мало молилась. Господи, помилуй, прости меня грешную. Много пустословила, возгордилась, тщеславилась, о себе очень высоко подумала. Господи, прости». Вот этому надо себя приучить. Этому надо научиться. И вот в течение дня, когда день кончается, помолились, вечернюю молитву прочитали, вот, и должны перекрестить и окна, и двери, и свою постель. И сказать: «Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь, то есть день. Благослови меня на сегодняшнюю ночь». И также сказать: «Господи, благодарю за все то, что Ты мне сегодня давал. Дал мне видеть день, дал мне время покаяния, дал мне людей добрых, которые указали мои немощи, дал мне таких людей, которым я мог помочь, слово доброе сказать или доброе дело сделать. И также Матерь Божию поблагодарить за прошедший день и попросить благословения сию ночь». И ангелы-хранители. Это все будет прекрасно. И мы с молитвой будем ложиться спать. И вот таким путем В молитве мы пройдем один день, второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Это все войдет нам в навык, и все это войдет в нашу душу. И когда мы в течение дня будем встречаться с ближним, то постарайтесь, что Господь нам этого человека дал. Добрый или злой, это не имеет значения. Если злой, он нам покажет наши болезни души. Поблагодарите Бога за это. Если добрый человек пришел, опять Бога благодарите за это. Ведь Господь нам делает только одно добро. Он нас любит. Он наш Отец. Он наш Спаситель. Без Него мы спастись не можем. Он предоставляет нам возможность спастись. И дает и место, и город, или село, и храм, и священника дает, и правители дает. За все надо благодарить Господа. Не роптать, не отчаиваться, никого не обвинять. Потому что это неблагодарная душа и очень оскверненная душа, когда ропщет, всех обвиняет, всем недовольна, кричит, шумит. Это очень пораженная душа, насквозь пропитана грехом, как раком. Тело бывает, все внутри пропитано, так и душа. Вот это самое страшное. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Благословите, батюшка, рабу Божью Людмилу. Господь вас благословит. Батюшка, вот такой вопрос. Вот на пасхальной неделе я на улице нашла крестик. И мама моя тоже нашла крестик, ну, тоже на улице, и не один раз. Ну, вот у меня по этому поводу не было сомнений. Эта святыня, она не должна, как говорится, ну, при дороге где-то лежать, я его взяла. Но у некоторых людей очень суеверия большие. То, что чужие грехи там перейдут там на кого-то. Батюшка, объясните, пожалуйста, вот у меня нет сомнений, но вот у меня у друзей вот такие вот, ну, нехорошие какие-то. Спасибо, Господи, матушка. Это друзья ваши, они не православные. Это сырой, необработанный материал, пропитан языческим духом. Ведь крест – это наше оружие. Бесы смотрят на крест, они убегают. Недаром сказано в стихирах, крест – хранитель вселенной, крест – красота церкви, слава ангелам и демонам язва. И крест, где бы мы ни увидели, должны всегда поднять. Даже есть апостольские правила, что начертание креста нельзя вырезать, допустим, на скамейках, на диванах, чтобы не было попрания креста. Я не имею в виду, как многие скрупулезные могут, допустим, ковер, там цветочек в виде креста. Все, нельзя ступать. Это не нужно думать об этом. Мы говорим о кресте. Поэтому и где бы мы ни увидели крестик, который, может быть, кто-то уронил, надо поднять, поцеловать его. И, конечно, Господу это приятно, что мы к оружию Божьему, к знамению Господнему относимся с благоговением. И, конечно, когда спать мы ложимся, мы должны всегда, когда читаем «Да воскреснет Бог», читать, то есть целовать свой крест. И в это время можно осенять вокруг себя на четыре стены. То есть вокруг себя. И, конечно, никогда не слушайте никого. Но бывает, что вот в храм приносят крестик, который вот люди неправославные боятся, что вот подняли крест, будто у них скорби. И они хотят от скорби избавиться. Приносят: батюшка, забери крестик этот. Даже пусть золотой. Но они его отдадут. Вот это суеверие, язычество, оно еще живет в нас. Так что, если нашли крест, берегите его. И Господь за это помилует вас где-то, в какой-то момент. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, у меня вот такой к вам вопрос. У меня много лет пьет муж. Ведет себя очень, ну, сердится страшно, злоба такая. Я молюсь, я стараюсь, я пытаюсь что-то ему объяснить спокойно, но когда это месяцами, годами, срываюсь, батюшка милый, прошу прощения, проходит какое-то время, опять срываюсь. Подскажите, пожалуйста, что мне, как мне вот найти силы? Спаси Господи, потому что матушка. Они на исходе. Это, матушка, скорбь не только у вас. Вся Россия спилась. Вся Россия утонула в стакане. Бога нет, нет молитвы, нет благодати. Приходится искусственным путем заливать свою боль души своей. А многие ведь даже богатые люди. Может, они, родители имеют миллиарды долларов, а у них только одна цель – это наркотики. Лишь бы только утолить жажду своей души. И, конечно, от того, что вы будете с мужем ругаться, обзывать его, кричать, бить, ничего не поможет. Враг, дьявол, еще больше через него будет действовать, чтобы погубить его и душу, и вашу душу. Так вы начинаете так, спасать себя. Вот когда человек тонет в реке, если вы плавать не умеете, как вы можете человека спасти? А если вы под ногами чувствуете почву, вы можете подать и руку, или палку подать, или еще веревку. Так и здесь вы себе почувствуете, что вы начинаете спасаться. Вот. Вы перестанете с ним ругаться. А усильте молитву к Богу. Вы будете спасаться, и вы его спасете. Злом, криком ничего не добьетесь. Никогда ни с кем. Никто не спасал. Просто у нас вот эти 75 лет, особенно на производстве, человек может понимать только каким путем. Когда его десятиэтажным строительным матом пошлют, тогда он понимает. А по-хорошему он этого не понимает. Так приучено. Но по-христиански должны мирным путем. И сейчас, как никогда, наша Россия должна воскреснуть, должна ожить. Не думайте о том, что кругом одни безбожники, там атеисты. Никаких атеистов и нет толком. Никого нет атеистов. Просто люди не воспитаны в православном христианском духе. И Россия должна жить. И вот за счет церкви, за тех людей, которые Богу молятся, Господь будет хранить нашу матушку Россию. Ведь мы же знаем, что Господь, когда Авраам спрашивал Лота, вот что, да Господа спрашивал, когда шли к Лоту, а если вот в городе Содом и Гоморре найдутся 100 человек, помилуй, 50, 30, 20, помилуй, 10, помилую, а если 5, выведу. Значит, если, допустим, в городе каком-то, ну, взять даже квартиру, если один спасается, Господь помилует всю квартиру, всю семью помилует. На это надо обратить особое внимание. А то, что мы скандалы устраиваем, шумим и кричим, и осуждаем, это не принесет нам никакой пользы. Надо мирным путем. Вот мирным путем мы и себя спасем, и мужа спасем. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Батюшка, Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите рабу Божию Аллу. Господь благословит вас. Батюшка, хотела вот вас спросить, скажите, вот если я не столько читаю утренние и вечерние молитвы, но не выполняю это правило, а больше читаю ваши книги, и вообще книги святых отцов, ну вот, наверное, это я неправильно делаю, это у меня первый вопрос, вот никак вот, у меня больше душа лежит к тому, чтобы книги читать. И второй вопрос, скажите, пожалуйста, вот фильм вышел «Страсти Христовы», можно его смотреть или не стоит? Спасибо, Господи. Ну, я лично от себя скажу так, что те люди, которые уже утвердились в вере, он, если этот фильм посмотрит, если он ему принес пользу, слава Богу. Но в основном этот фильм хорошо действует на тех людей, которые не знают о Боге ничего. Для них очень полезно. как апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно, все испытывайте, хорошего держитесь. Так что, если приносит пользу, хорошо. Но то, что вы книги только читаете, а молитву не читаете, это плохо. Почему? Потому что, когда мы читаем Священное Писание, Евангелие, с нами говорит Господь. А когда мы молимся, это мы с Богом беседуем. Поэтому беседа должна быть с Богом. Но я просто совет лично свой даю. Не только читать утренние и вечерние молитвы, но надо научиться с Богом говорить. То есть Богу рассказать все. Сказать: Господь, Ты наш Отец. Ты нас вызвал из небытия в бытие. Ты создал землю. Ты создал небо. Ты создал потусторонний мир. Сколько много животных, птиц, рыб. Как все это прекрасно устроено и мудро. Даже наш человеческий разум это всего постигнуть не может. Господи, ведь Ты желаешь, чтобы мы спаслись. Но Ты же сам сказал, что без меня не можешь творить ничего. Вот мы хотели бы спастись. Я хотела сама спастись и всю семью спасти. И мужа свою, пьяницу, хочу спасти. Вот надо к Богу обращаться своими словами. Рассказать Ему все. Вот мой муж запился. Моя вот дочка раньше в церковь ходила, сейчас не ходит. Мой сын тоже запился, наркоман. Господи, ну Ты сам видишь все. Ты понимаешь. Ведь Ты же сам сказал: просите, дастся вам, стучите, откроется. Я у Тебя прошу, как Отца Своего Небесного, моего Отца родного. Ты же мой Творец. Помоги, Господи. Это Господу приятно, когда мы научимся с Ним говорить. И знаете, вот, когда человек от души начнет обращаться к Господу, и Он знак даст, что Он нас слышит, наше сердце сразу почувствует. Появятся слезы. Слезы умиления, но не горечи. Значит, ангел с нами молится тоже. И этому надо научиться. Каждый день к Богу обращаться. И особенно надо научиться Бога благодарить за все. Если кто-то нам что-то сделал хорошее, получили мы квартиру, или хорошая у нас работа, хороший у нас заработок. Господи, благодарю Тебя. Это все только Ты. Если пришла скорбь, отняли квартиру, выгнали с работы, и не можем концы с концами даже перевести. Господи, благодарю Тебя и за это. Значит, по нашим грехам нам так и надо. Это еще мало. Значит, мы не научились нормально жить. Ведь люди многие, когда вот жили в нищете, они так могут все экономно делать. Как я одну говорил, я говорю: представь себе, какая ты неэкономная. Вот даже одна находишься в доме, у тебя свет горит и в коридоре, и в комнате, и на кухне. Но везде, во всех комнатах свет горит. Экономит у тебя ведь никакой нет. Она говорит: я забываю. Только вот на ночь выключает. Экономии нет. Надо экономить везде и во всем. Потому что сейчас, все дорожает и дорожает, дорожает. А ведь было время, может, лет 15 тому назад, купил пирожок с мясом, вкусный, половину съел, а половину оставил, в урну выбросил. Кусок хлеба можно пинать. Не благодарили Господа за все. А сейчас уже стараемся экономно жить. И все дальше и дальше экономно, экономно. Но если будем с Господом жить, то я скажу так, что даже чуть-чудок поели, мы будем сыты. А если без Бога будем жить, будем много поедать, кастрюлю борща съедим и булку хлеба, и будем голодными. Потому что это все без благодати, все без молитвы, все без Бога. А где без Бога, все плохо. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Христос воскрес. Воистину воскрес. Батюшка, у меня вот такой вопрос, знаете, вот мне так тяжело... Подальше, пожалуйста, от приемника отойдите. положила на сердце в плане в том, что я вот сейчас работаю и вхожу в то помещение, где женщины уже в моем возрасте, а я пенсионерка, они курят, а в этом помещении нерукотворный образ Христа. И я очень болезненно к этому переживаю и сказала им об этом. Говорю, девочки, нельзя, ведь это вы же распинаете Господа. И я, вы знаете, сейчас почувствовала такую ненависть к себе. Вот, и думаю, может быть, не стоило мне делать им это замечание, но я не могла, потому что ведь мы очень много распинаем Христа. Спасибо, Господи, матушка. Ну, вы могли сказать слово. Ну и не надо особо принимать близко к сердцу и расстраиваться, и волноваться, и терять душевный мир. Я скажу вам так, что вот в воскресенье я ездил из Иваново в Каменку, там наше подворье, вез одного священника. Ну, еще матушка там была у нас. И вижу, один человек, 49 лет, голосует подвезти. Думаю, что место есть. И вот этого человека мы посадили, а у него в руках трубка, и от него такое зловоние страшное, табака, не папиросы, не сигареты, а махорка. Просто я сам задыхался. Я говорю, милый человек, я окно открыл, я говорю, голову туда, и дышите воздухом, туда выдыхайте. Просто нельзя было остановить, только хотел остановиться. Просто такое страшное зловоние. Ну что, пришлось потерпеть немножко. Включили вентилятор, продули. И так вот смирялись и ехали. Да, поблагодарили его, что он не погнушался нами, сел в машину. Вот так ехали. Так что, матушка, вы не волнуйтесь. Вот ваше дело сказать, а их дело сделать. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Троицы Сергиевой Лавры «Ангел вопияши». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Слушаем вас. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, вот такой вопрос. Вы меня слышите, да? Слышим. Вот, батюшка, вот в Священном Писании есть такой момент, там написано, сила крестная для иудеев соблазн, для эллинов безумие, а для верующих сила Божия. Вот, батюшка, вот обращаются к вам иудеи и эллин, и говорят, вот вы добрый человек, ответьте нам ради Христа. Вот мы хотим силу Божию принять, но не вмещается в наш мозг, в наш разум, вот как крест Христов. Вот что бы вы им ответили, вот от всей души, по любви, вот. Вот говорит, вот не понимаем мы вот силу креста, для нас это соблазн и безумие. Вот как бы вы вот ответили? Вот все, спаси Господь. Конечно, крест до Христа, это была позорная смерть. Но ведь в Ветхом Завете, когда еврейский народ шел, то напали змеи на них. И было сказано, чтобы пророк Моисей на жезл повесил змею, сделал змея и поклониться этому змею. Это был прообраз распятого Христа на кресте. И вот таким путем народ спасся от укусов змеев. И, конечно, апостол Павел говорит, чем могу хвалиться? Только крестом Господним. Имеется в виду здесь не страданиями Христа, а крестом Господним. Конечно, для иудеев это был соблазн большой, потому что это позорная смерть, но дьявол думал, что Христос – это простой человек. Оказался, что это Сын Божий. И поэтому через крест, через страдания спасен был весь мир. Поэтому для дьявола крест – это орудие, страх. Он видит крест, он бежит от него. Для нас это оружие спасения. Поэтому и мы осеняем себя крестом, и носим крест на груди, и храм с крестом, потому что человек – это тоже храм Божий. А если в нем нет креста на груди, это как церковь без креста, потому что Господь, апостол Павел говорит, вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Так что крест во спасение наше. Но для кого-то это соблазн, а для нас спасение. Мы слушаем следующий вопрос. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте, Христос воскресе. Воистину воскресе. Благословите, пожалуйста, рабу Божию Марию Шачадовым, батюшка. Господь благословит вас. У меня такой вопрос. Вопрос о раскаянии Иуды. Вот мне не совсем понятен этот момент, вот в чем. Ведь он раскаялся искренне, и даже у него была попытка избавиться от страсти серебролюбия, вернул свои данные ему серебряники. Вот. И как бы нам вот, раскаиваясь в своих грехах, не впасть в то же вот темное отчаяние, как Иуда, и где вот найти силы веровать, что Господь все-таки прощает нам все вот грехи. Это вот первый вопрос. Если мы, конечно, искренне каемся в них и даем честное слово так больше не поступать. И вот второй вопрос по детским молитвам. У меня двое детей, 3 и почти 6 лет. И вот они молятся ангелу-хранителю, молятся по-детски, и вот просят иногда какие-то вот такие материальные вот ценности. Например, вот, Господи, помоги, чтобы папа побыстрее смог купить машинку, чтобы нам ездить по святым местам. Нужно ли их как-то ограничивать? Вот говорить ангелу-хранителю, там вот об этом не молится, молится об этом. Или пусть они молятся так, как им вот детская душа их подсказывает. Спаси Господи, прости. Спаси Господи, матушка. Ну, пусть дети молятся. Как могут, пусть они молятся, просят Господа. Но надо научить детей, когда вот мы просите, чтобы папке там Господь дал квартиру или машину, или работу, мало ли чего. Всегда надо, скажи, кончать молитву. Господи, не как мы хотели, а как будь твоя святая воля. Будет ли полезна эта папка или нет? Вот так надо и взрослым, и детям заканчивать свою молитву. То, что Иуда, Господь его еще и при жизни призывал. Друже, не в это ли час ты предаешь Сына Божьего? Было призвание к покаянию. И он тоже почищался, принимал хлеб, но вместе с хлебом вошел в него сатана. Он предал Христа. И хотя он принес эти деньги, 33 серебряника, это плата раба. Но старейшины сказали, что нам до этого? Он бросил деньги, говорит, я предал неповинную кровь. Он это признал. И сказано, что пошел и удавился. Вот это самое страшное. Если бы он пошел, он осознал грех. Если бы пошел к Господу и сказал, Господи, я предал тебя, прости меня. И Господь бы его простил. Вот и сейчас человек живет, когда, утопая в серебролюбии, да, и к Богу не обращается, а кончать жизнь самоубийством, вот это есть Иудина кончина, самое страшное. А кто кончает жизнь самоубийством, церковь не молится и не отпевает. Вот это страшно. Батюшка, и как же себя вот предохранить от отчаяния, чтобы не переступить эту границу, эту черту? Ну, отчаяние... Господь постоянно подает нам руку помощи. У каждого сейчас, как никогда, рядом церковь есть. И прийти надо Господу, присутствию священника, сказать свои грехи. Конечно, мне хотелось бы и такую главную мысль подчеркнуть здесь. Ведь у многих людей на душе очень плохо. Много зла бывает, раздражение, обиды, возмущения. И знаете, Господь нам дал прекрасную возможность очиститься от этого, от этой немощи. Каким путем? Прийти на исповедь и сказать Господу в присутствии священника свои грехи. Вот представьте себе так. Человек идет, и вдруг молодые люди, как сейчас по телевидению воспитаны, какого-то молодого паренька сбили с ног. И могут его избивать, ногами пинать, и могут до смерти убить. У него есть единственный выход – быстро встать и убежать. Вот точно так же, когда дьявол нас сбивает, в какой-то грех мы впадаем, мы падаем, мы лежим. Не надо поддаваться, надо быстро встать и пойти покаяться. Таким путем мы избегаем ударов о демонических сил. Вот таким путем человек может духовно совершенствоваться, может уходить от дьявола через таинство покаяния. И ни в коем случае нельзя затягивать. Потому что вот если змея укусила человека, и он промедлит, то вот этот яд, он дойдет до сердца, и человек может умереть. А как надо делать? Вот когда искра огня вдруг на одежду, человек моментально сбрасывает себя, чтобы не прогорела одежда наша. Или человек, когда змея укусила, он быстрее бежит в больницу, и там ему необходимое делают для того, чтобы он ожил. Вот точно так же, если какой-то грех, он подобно смертоносному змеиному яду. Надо быстро покаяться и справиться. Ну и, конечно, не давать свободу своему языку. Ну, у кого есть язык такой злой сильно, надо завязать его на узел. Да хорошенько, чтобы много не болтать. Конечно, если мы не будем много говорить, будем хранить себя, и за свои грехи все будем терпеть, тогда на душе будет мир и радость, и покой. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Христос воскрес. Батюшка Авросий, благословите рабу Божию. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Батюшка, у меня вот такой вопрос. У меня вот несколько месяцев назад объявилась знакомая, мы с ней работали больше 20 лет назад вместе. И вот она тут получила недавно квартиру и начала мне так позванивать. И сначала все бы ничего, были разговоры такие семейные, и вдруг вот она тут позвонила и говорит, что ей нужно бабку найти, какой-то знакомый там мужчину приворожить. Меня так это, вы знаете, убил этот вопрос, я совершенно другого склада человека, другой жизни, и я ей сказала, что это грех. Ну, слушая ее вот разговор, я не знала, как мне, оттолкнуть ли ее, или вот что, вот как дальше мне поступать. Спасибо, Господи, матушка. Мне вчера одна женщина сказала, что я в часовенке нахожусь, там книжечки продаю. И зашла одна мусульманка, и она стала молиться. А я ей сказала, мол, вот когда ты примешь крещение, вот тогда и заходи. Ну, и она ушла. И это мне совесть так мучила. Зачем я такие глупые слова сказала? Ну, пусть бы она молилась, она же пришла к Господу. Так и здесь. Не надо в панику входить. Понятно, что 70-летняя атеистическая иго, вот, мы вернулись к язычеству, оно живет в народе. Если 20 лет вы с ней не виделись, ну, знаете ее, работали, надо просто ласково объяснить. Скажи, дорогая моя, что это язычество. Не надо к бабкам обращаться, а надо к Господу обратиться, этому человеку, и покаяться. То есть объяснить надо ей. И не надо волноваться, быть спокойной, уравновешенной, мирной. Надо помогать всем людям открывать глаза на правильный путь спасения. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, благословите рабу Божию Людмилу. Господь вас благословит. Христос воскресе. Воистину воскресе. Батюшка, посоветуйте, как быть, как относиться в ситуации, когда генеральная исповедь была, хожу в храм и стараюсь регулярно причащаться, но депрессивные состояния постоянно присутствуют, повторяются, обострения и, в общем-то, усиливаются. Спасибо, Господи. Конечно, если была генеральная исповедь, жизнь прошла с картинками, ну, конечно, ведь это, можно сказать, голая исповедь. Надо принести плоды покаяния. Потому что Иоанн Предтеча говорил, покайтесь и принесите достойные плоды покаяния. Поэтому душа не успокаивается. Надо постараться очень много добрых дел принести. И, конечно, для того, чтобы душа успокоилась, надо потерпеть и оскорбления ближних, и кто-то нас обижает, и болезни потерпеть за грехи свои. Тогда душа умиротворится, успокоится. А ведь мы как думаем? Покаялись, ну и все, порядок теперь. И если кто-то нас оскорбил, обидел, или болезнь какая пришла, начинаем кого-то обвинять, Бога, ближних, и начинаем уже от этого ближнего защищаться, мол, ты сама посмотри на себя, ты хуже меня. А себя начинаем выгораживать. Вот надо научиться терпеть. Ничего здесь такого нет. Если нас кто-то оскорбил, обидел, наговорил на нас. Это все слова. Это все на головном уровне. Самое главное – сохранить душевный мир. Всегда быть с Богом. Выше этого ничего на земле нет. Терпите поношения, оскорбления, болезни. Да мало ли что Господь попустит в нашей жизни. Благодарите Бога за все. То есть этому надо научиться, чтобы из наших уст была только благодарность. Как мы вчера говорили, а благодарность – это мы опять протягиваем руку к Богу, опять просим милости у Бога. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Христос воскресе. Христос воскресе. Батюшка, скажите, пожалуйста. Ой, вы меня слышите, да? Слушаем, скажите, слушаем. Пожалуйста, батюшка, почему в квартире нельзя держать собак? Вот кошек можно, а собак нельзя. Пожалуйста. Спасибо, Господи, матушка. Но в основном собака, она предназначена для чего? Для того, чтобы охранять дом. Ну, поскольку дома у нас нет, квартира, то порой многие держат собаку в доме. Но тут есть, конечно, рассуждение такое. Вот мы в книге читаем, в одной Левит, там сказано, что ангел шел и собака шла, и собака ангела не осквернила. И ангел от собаки не осквернился. Почему? Потому что собака – это создание Божие. Но по-человеческому тут имеется в виду как? Кошка, она постоянно себя облизывает, чистоте держит. Хотя внутри ее она мышей ест. Собака старается более чистую пищу есть. У собаки, допустим, внутренность более чище, чем у кошек. Но у собаки шерсть, ну, более нечистая. Вот. И, конечно, собака тоже должна знать свое место, чтобы она по дому, по квартире не ходила, там особенно, где иконы, не била хвостом. То есть она должна знать свое место. То здесь греха нету, и собака не осквернит. Осквернят наши грехи, наши страсти. Вот что самое главное оскверняет. А собака – это создание Божие. Мы слушаем еще один вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Слушаем вас. Меня слышите? Да, пожалуйста. Христос воскресе, батюшка. Воистину воскресе. Батюшка, уже несколько лет меня мучает один и тот же сон. Я родилась в 40-м году. В 41-м мой отец ушел на фронт. И я его не видела. И, в принципе, я не знаю его. Вот, я пробовала искать его могилку, так, в общем-то, я ничего не смогла добиться, хотя у нас есть похоронка, все, но не смогли мне ничего не ответить никто. И вот я вижу, что я нахожу его могилу, прихожу через какой-то турникет всегда, прихожу к нему и так прямо вот иду и опять прихожу. И каждый раз вот одно и то же вот я вижу уже несколько лет подряд. Скажите, может быть, какую-то вот молитву можно или поминовение специальное для него? Ну, если он, может быть, на фронте погиб, не отпетый, надо его отпеть. И если он постоянно снится, то нужна для него молитва. Подавать на божественную литургию, если он крещен, и на панихиду подавать милостыню, и дома молиться, и утром, и вечером, и в течение дня. Вот, когда мы покушали, Господи, покой душу усопшего раба твоего, назвать его имя. То есть, он снится, значит, требуется молитва о нем. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Просят помолиться о здравии тяжело болящего младенца Григория, тяжело болящего младенца Тихона, тяжело болящего Валентины, предстоит операция, тяжело болящего Виктора, завтра операция, тяжело болящей Любови, болящего Владимира, Нины, Антонины, тяжело болящей Тамары, Иннокентия, Татьяны, болящего Олега, тяжело болящего иеромонаха и Асафа, тяжело болящей Екатерины, болящей Нины, Анны, Марии, Натальи, тяжело болящего младенца Сергия, болящей Галины, болящей Екатерины, Любови, Александры, Виктора, архимандрита Амвросия, монахини Анны, Якова, Зои, Дмитрия, Льва, Николая, Владимира, Николая, Сергия, Виктора, монахини Рахили, болящей Надежды, Константина, Екатерины, Олега, болящей Ирины, Нины, Нины, Александры, Валентины, Игоря, Фатинии, Татьяны, Константина, отрока Сергия, отца Константина, Михаила, Дмитрия, попавшего без вести, Веры, от раковицы Иулии, Владимира, Евгения, Людмилы, Нины со сродниками, Дмитрия, Анны, младенца Иоанна, Виталия и о покоении новопредставленной Валентины. Дорогие братья и сестры, наша передача закончилась. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите. Я еще хотел сказать, пока одна минута осталась, когда вот сейчас очень много бывает прекрасных выпускают открыток. Ну и все эти открытки очень прекрасные, их подписывают. Вот надо, если посылаем кому-то, не надо на этой открытке подписывать, а надо вложить бумажку и в бумажке поздравить. Спасибо, Господи, батюшка. Чтобы не портить эти открытки. Угу.